Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас темы важные. Я думал, как лучше проводить семинар. Больше диалога или больше теории? Диалог, он интересен, но очень много отнимает времени. И есть плюсы и минусы. Потом я подумал, что лучше мы будем делать так. В одном семинаре больше диалога, общение, вопросы, а в другом больше лекций. Я думаю, это будет оптимальный режим. Давайте начинаем с вопросов. Какие у вас вопросы есть? Ну, пока с прошлого семинара я прочитал, есть очень два интересных вопроса. Первый. Как удержать, как распознать и не перепутать ощущение абсолютной любви от ощущения той энергии, которая открывается при открытии сверхспособностей. Вопрос очень серьезный и очень важный. Почему? Потому что с непонимания вот этого вопроса и начинается грех дьявола. Это чувство счастья, вожделения, наслаждения от энергии, которая позволяет выполнять любые желания, управлять миром. Ну, в общем, все, что хотите, то будет. Вот это чувство часто можно перепутать с чувством любви. И обратите внимание, сцена искушения самых, так сказать, в самом начале Библии, Нового Завета, говорится об искушении Христа. В начале любого романа обычно дается небольшая завязка, в которой зашифрован, как в зерне, весь дальнейший ход событий. Для чего нужна была сцена искушения Христа в пустыне? Чтобы показать, что счастье от сверхспособностей, от владения миром, от исполнения любых желаний, оно вторично и оно меньше, чем любовь к Богу. Чем отличается любовь к Богу от наслаждения высшими энергиями, владение высшими энергиями? В Бхагавад-гите сказано, все, что рождено, должно умереть. Поэтому понятие наслаждения связано с энергией. И когда энергия увеличивается, идет чувство полета, радости, счастья. Когда энергия уменьшается, ощущение безнадежности, тоски и так далее. Так вот, дьявол концентрируется на чувстве радости только, счастья, полета, но не на чувстве потери. Любовь подразумевает, вот возьмите, когда ситуацию, когда кто-то влюбляется, юноша влюбился в девушку. В чем различие? Скажем, чем отличается фраза «Мы любим друг друга» от фразы «Мы занимаемся любовью». Во фразе «Мы любим друг друга» кроется жертвенность и наслаждение, и жертвенность, и приобретение, и потеря, и радость, и боль. А в сексуальном наслаждении есть только радость. Поэтому, когда человек хочет ощутить только радость, чувство полета и боится потери, боли, без которых изменения невозможны, развитие, вот тогда начинается утрата любви к Богу. Любовь, она диалектична. В ней есть, еще раз хочу подчеркнуть, и радость, и боль. Если брать персонаж, такой как дьявол, он концентрируется только на собственном удовольствии, на счастье, на управлении. Поэтому дьявол по своей сути меняться не может. И вот в этом плане тот человек, который внутренне абсолютно не принимает боли, потери, разрушения, этот человек всегда поставит владение энергиями выше, чем чувство любви к Богу. Вот приблизительно такой ответ. Дальше еще один был интересный вопрос. Знаю ли я хоть одного человека, у которого чувство любви в душе непрерывно? Мы все его знаем, это Христос. Возникает закономерный вопрос. Почему после Христа практически ни у кого этого не получилось? Мой ответ вас удивит. Потому что религия запретила, по сути дела, возможность ощущения непрерывной любви. С чем это связано? Наше «я», в центре, так сказать, того, что мы, скажем так, в центре восприятия мира, восприятия себя, то есть через наше «я» мы воспринимаем весь мир. Разрушение нашего «я» – это, ну, скажем так, самая большая трагедия. Поэтому человек всегда включает механизмы защиты своего «я». Если он ассоциирует свое «я» с физическим телом, с жизнью, то на первое место у него выходят инстинкты. Инстинкт самосохранения и продолжения рода. Это нормально. Но если эти инстинкты становятся абсолютной ценностью, то тогда человек ради сохранения жизни готов убить, предать, ограбить, обворовать. То есть он будет нарушать все заповеди. Что делать? Как преодолеть зерна преступления, которые находятся в нашей душе? Для примитивного мышления самый простой ответ – это подавить инстинкт самосохранения, отказаться от него. И тогда внутренние преступления исчезнут. Но беда в том, что поверхностное языческое мышление – она формально все принимает, она не может соединить противоположности. И для него четко, вот это зло, вот это добро. И если инстинкт самосохранения толкает человека на предательство, грабежи, убийства и так далее, то значит, это зло нужно подавить и уничтожить. Но тогда мы уничтожим и жизнь как таковую. Поэтому этот вопрос до сих пор остался незакрытым. Вот нам всем уже не одну сотню лет различные эзотерические книжки сообщают о том, что добро должно победить зло. Тогда вопрос, а что будет со злом? Когда его добро победит. Где оно будет находиться? Оно будет уничтожено. И останется только добро. Так вот, для язычника есть четкие категории добра и зла, которые никогда не смешиваются. Имеют разное происхождение. А для единобожника все от Всевышнего. И это означает, что изначальная энергия чистая, и только мы ее направляем в одну или в другую сторону. Если инстинкт самосохранения поставлен во главу всего, мы готовы убивать, предавать, воровать и так далее. Если же на первом месте любовь, а потом инстинкт самосохранения, а вот заповеди как раз и есть инструкция по сохранению и приоритета любви над животными чувствами, то тогда мы будем защищать свою жизнь, мы будем развиваться, но не будем при этом убивать, грабить и не будем уподобляться Каину. То есть, почему Бог не принял дары Каина? Перед тем, как убить Авеля, у Каин сначала увидел, что Бог не принял его дары, и понял, что у него не будет таких возможностей, такого богатства, как у Авеля. Почему Бог не принял дары Каина? Потому что его жертва сопровождалась сожалением. Почему один жертвует с радостью, а другой с сожалением? С сожалением жертвует тот, для кого жизнь и инстинкты – абсолютная ценность. И для него любая жертва – это саморазрушение. А когда на первом месте любовь, тогда ущемление нашего человеческого подталкивает нас к любви и раскрывает еще больше наши возможности. Поэтому для того, чтобы испытывать чувство непрерывной любви, мы должны воспринимать себя как любовь, а потом как физическое тело. Что такое воспринять себя как любовь? Это означает, что мы должны осознать, что наше истинное «Я» божественно. Оно вечно, оно божественно. Главная составляющая нашей души вечна. А снаружи мы несовершенны. Душа, обращенная к этой жизни, она зависима, несовершенна, и она требует усовершенствования и развития. Только тогда, когда мы можем осознать, что мы двойственны, имеем двойственную природу, мы божественны по своей сути, и наше истинное «Я» – это любовь, оно божественно. Только тогда мы, сохраняя жизнь, заботясь о жизни, любя себя, свою жизнь, не поставим ее на первое место и не будем от нее зависеть. То есть для того, чтобы испытать чувство непрерывной любви, нужно ощутить свою двойственную природу. Именно этому учил Христос. Но его последователи из политических, экономических и других целей, чтобы поднять авторитет религии, объявили Христа Богом, а другим отказали в этой возможности. Хотя суть учения Христа как раз и заключается в том, чтобы объяснить людям, что мы все божественны по своей сути. Поэтому молитва «Отче наш» начинается «Отче наш». Мы все дети Божьи. Если мы ощутим свою божественную реальность, истинную, свое «Я», то тогда мы будем в первую очередь защищать ее, и тогда любовь в душе станет непрерывной. Для чего это нужно? Сейчас начинается изменение на всех уровнях, не только на тонких планах, как я уже давно видел, но и на физическом. Частота шума на пульс Земли ускоряется чуть ли не в два раза. Магнитные полюса смещаются. Природа меняется. Климат меняется кардинально. Это все то, что мы называем стрессом. Для того, чтобы правильно пройти стресс, нужно сохранять любовь в душе и принимать то, что происходит. Если любовь непрерывна, то принятие ситуации будет полное. Если же любви в душе не хватает, то тогда, хотим мы того или нет, у нас включится защитный механизм инстинктивно. Инстинкты будут давать агрессию, которая превратится в самоликвидацию. Поэтому главная задача выживания в ближайшее время – это вопрос, насколько мы умеем непрерывно сохранять любовь в душе. И вот здесь мы должны понять, чему учил Христос, и выйти из плена религиозных догм, которые нас убеждают в том, что мы изначально грешны и только. Если мы эти устаревшие догмы будем внутренне нести в себе, мы никогда не сможем ощутить любовь непрерывно. И смениться глубинно мы, соответственно, не сможем. Вот такие два ответа на эти важные вопросы. Почему трудно говорить «люблю»? Потому что, когда человек искренний, когда он душу открывает, это возможность боли. Ведь можно сказать «я люблю», а другая женщина ответит «а я не люблю». Поэтому искренне может говорить только человек, который может пойти на душевную боль. А душевная боль, как разрушение души, может быть только тогда, когда есть внутренняя любовь к Богу. Говоря простым языком, глубинно реально верующий человек может говорить «влюбившийся, люблю». Или ребенок, потому что у ребенка нет страхов, амбиций. Чем больше в человеке веры, тем легче ему сказать «я люблю». Как перестать осуждать близких? Значит ли любовь отсутствие осуждения? Да, я считаю, значит. Кстати, вот насчет нового мышления. Давайте ответим мне на такой вопрос. Мы не будем на этом долго задерживаться. Но тем не менее, каким должно быть новое мышление? Первое. И каким должен быть человек, обладающий этим мышлением? Какие главные его качества? Чего у него не должно быть и что должно быть? Простой вопрос. То есть, если мы говорим о новом мышлении, то мы должны представлять, как оно будет, что оно из себя будет представлять. И что мешает, кстати, формированию нового мышления? Когда чувствуешь любовь, имеешь диалектическое мышление, нужно ли принимать участие в семинаре? По желанию. Дело в том, что я семинар или практики воспринимаю так. Если гитару у нас строил, скажем так, мастер, и человек на ней играет, нужно ли ее настраивать периодически? В зависимости от того, сколько на ней играют и насколько она держит это состояние гармонии. А потом ее нужно опять настраивать, как любой музыкальный инструмент. Поэтому, если у вас вообще никаких проблем, чувство полета, то, может быть, семинар и не нужен. Как не брать чужие проблемы на себя, когда проклинают и ненавидят, что делать? Понимаете, если у вас внутри есть гармония и любовь, вас никто проклинать и ненавидеть не будет. Поэтому приведите свою душу в порядок. Как не брать чужие проблемы на себя? Понимаете, есть понятие сострадания и помощь другому человеку. И это нормально. Но при этом есть понимание божественной воли и понимание того, что помогать нужно сначала душе, а потом телу. А душе помочь – это иногда ограничить человека. Не дать, а взять. Поэтому, когда мы относимся правильно, когда мы понимаем, что в одном случае нужно подарить, а в другом случае этого нельзя делать, нужно, наоборот, ограничить человека, ущемить его в чем-то, это поможет его душе, тогда мы его проблемы на себя не возьмем. То есть, когда у нас диалектическое мышление. А если мы хотим только помогать, и считаем добро – это только помощь, особенно внешнее тело, вот тогда мы можем брать проблемы человека на себя. Новое мышление должно быть диалектичным. Человек должен быть добродушным, не осуждать и не раздражаться. Захотеть стать истинно счастливым. Добродушным, понимающим, миролюбивым. Значит, если говорить о новом мышлении, я думаю, можно начинать с самых простых вещей. От противного идти. Чего не должно быть у человека? Того, что губит нашу цивилизацию. Вот поведение многих стран чем определяется? Какими мотивами? Жадность, зависть, корысть, воровство, убийство, поклонение благополучию, потребительство. Низменные чувства, которые поднимаются и разрушают нравственность. Неверие в Бога. Лицемерие. Вот всего этого не должно быть в новом мышлении. Значит, для того, чтобы у нас была добродушие, искренность, мы должны сначала преодолеть жадность, зависть. То есть, по сути дела, преодолеть грехи. Тогда вопрос, почему за 2000 лет, хотя мы знаем о грехе Каина, о грехе Адама и Евы, о грехе дьявола, мы не сумели эти грехи преодолеть? Ответ простой. Мы просто не понимаем смысла, что такое грех, и мы не знаем, что преодоление греха – это не подавление его или истребление, это есть изменение себя. Грех – это промах. Промах – это означает, что наша главная цель не Бог, а что-то или кто-то другой. И вот тогда начинаются грехи. То есть грех начинается с нарушения первой и второй заповеди. Когда мы перестанем воспринимать Вселенную как абсолютно единое целое и забываем, что единый Творец существует, из которого все вышло и в которого все вернется. И тогда, когда мы нарушаем вторую заповедь, не сотвори себе кумира, когда мы начинаем поклоняться кому-то и чему-то, вот тогда и начинается уход от Бога и от любви. Вот дьявол начал поклоняться наслаждению, энергии, власти, силе. А дальше это зашифрованная, скажем так, история. Грех начинается с того, что как бы нам Бог не нужен, что есть вещи, которые мы считаем важнее любви. Дальше идет грех Адама и Евы. Если у нас нет потребности в любви и в устремлении к Богу, то тогда у нас возникает протест против божественной воли. Мы теряем ощущение единства с Богом и перестаем воспринимать весь мир как реально справедливо происходящее событие. Мы внутренне начинаем протестовать. Это грех Адама. А внутренний протест, усиливающийся гордыня, идет к тому, что внутреннее единство с Богом еще больше уменьшается. И тогда человек, пытаясь чувство любви чем-то заместить, кидается в вожделение, в поклонение жизни, инстинктам, наслаждению. Грех Евы. А когда человек уже делает смыслом жизни потребление, наслаждение, удовольствие, жизнь и инстинкты, он начинает от них зависеть. И тогда уже он не может сдержать свои желания, если дело касается спасения жизни. Это уже грех Каина, который, боясь за то, что он может проиграть в жизненном соревновании, готов убивать, грабить и воровать. Поэтому новое мышление – это мышление, в котором нужно преодолеть все три уровня греха. Грех Каина, грех Адама и Евы и грех дьявола. Какие чувства нужно преодолевать для решения вопроса греха Каина? Жадность, зависть, готовность украсть и ограбить и убить, страх, переживание за свою жизнь, уныние от того, что что-то не получилось, корыстность, как поклонение жизни в ущерб любви. Вот это тот этап, который нужно преодолеть, чтобы, скажем так, не совершать преступлений. Как преодолеть грех Адама и Евы? Это научиться принимать божественную волю, а значит не осуждать, не презирать людей, не говорить о них плохо, не обижаться на судьбу, не осуждать окружающий мир. Ну и, соответственно, ограничивать свое сексуальное желание, поститься, голодать, периодически воздерживаться от удовольствия. Как преодолеть грех дьявола? Это грех высшего наслаждения. Это грех, если, скажем, грех Каина – это грех поведения, поступков. Грех Адама и Евы – это грех чувств. То грех дьявола – это грех цели, неверная цель. То есть дьявол целью сделал не единение с Богом, а собственное «я» – исполнение собственных желаний. Если человек утрачивает главную цель, считая, что главная цель – это не единение со Всевышним, а что-то другое, то грех дьявола непреодолим. А значит, не будет преодолен полностью и грех Адама и Евы, и грех Каина. Тогда вопрос. Как преодолеть грех дьявола? Реально. Ответ простой. Нужно, чтобы главной целью и смыслом жизни было единение со Всевышним. В каком случае это возможно? Только в том, что если мы знаем, что мы можем устремляться к Богу, что мы, по сути, безгрешны, божественны, только тогда возможно устремление к Богу, уподобление Ему, единение с Ним. Если же мы считаем, что мы изначально греховны, как нас, в чем нас убеждает религия, и только единение с Богом невозможно, тогда можно мечтать о рае, бояться выше страшного суда, но такое понятие, как уподобление Всевышнему, единение с Ним и любовь к Нему, становятся несостоятельными. Так вот, в иудаизме вот этих моментов нет, а в христианстве они есть. Именно Христос, объявив, что мы дети Божьи, Бог наш Отец. Сначала Иоанн Креститель сказал это, потом Христос. Именно Христос, утверждая, что счастье не на земле, не ищите счастья на земле, говорил он. В чем счастье? Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть цель и смысл жизни, исходя из учения Христа, это уподобление Всевышнему. А уподобление Всевышнему – это развитие, в первую очередь, души, душевных качеств. То есть, если для нас главная цель – это единение с Богом, то мы можем преодолеть грех дьявола, грех Адама и Евы и грех Каина. В Бхагавад-гите, опять же, сказано, любой грех, абсолютно, может быть преодолен непрерывным устремлением к Богу. Почему? Потому что грех – это ложные цели, это уход от Бога. Значит, если мы возвращаемся к Богу и внутренне стремимся к Нему, и стараемся чувство любви сохранять непрерывно, мы все основы греха подрываем, и тогда грех превращается в добродетель. Энергия всегда идет чистая, а потом она окрашивается в разные оттенки, проходя через человеческое восприятие. Вот в чем смысл учения Христа. Если же мы будем принимать привычные догмы религиозные, типа того, что мы изначально грешны, что главный смысл жизни – это попасть в рай, что нужно бояться высшего суда и только поэтому соблюдать все заповеди, в рамках этих понятий, с моей точки зрения, преодолеть грех невозможно. Ну и потом, если человек может сам преодолеть грех, ему священники не нужны, ему не нужна религиозная организация. Поэтому выгоднее, когда человек знает, что он греховен, и только через кого-то он может облегчить свое состояние. Поэтому я всегда подчеркивал, есть понятие вера, есть понятие религия, есть понятие религиозной организации. И это совершенно разные понятия. Их не надо мешать. Так вот, относительно нового мышления. Чтобы сформировать новое мышление, нужно любовь поставить на первое место. Что это значит? Это означает, что человек перестанет быть агрессивен по своей сути. Если первый импульс – чувство любви, то агрессия превращается не в разрушение, а в соревнование. Вся Вселенная движется по законам развития. Все, что не развивается, то угасает. Закон развития – это закон единства и борьбы противоположностей. Единство – это любовь, ощущение единства всего и вся во Всевышнем. А борьба противоположностей – это как раз и есть различие и преследование собственных интересов. Если есть любовь, то я преследую свои интересы, буду сохранять уважение к оппоненту. Я буду с ним взаимодействовать, соревноваться, и это будет развивать нас обоих. Если любви нет, то, защищая себя, я буду убивать другого, как Каин. И развитие закончилось. Поэтому без любви развития нет. Именно Христос, христианство, дали максимальные возможности для развития каждому человеку. Поэтому новое учение, новое мышление, оно подразумевает отсутствие внутренней агрессии. И вот здесь очень важный момент. Чтобы говорить о преодолении агрессии, нужно, давайте начнем с самых главных, так сказать, кирпичиков. С чего мы начинали? В моих первых книжках все начинается с понятия обиды. Как преодолеть обиды? Если человек преодолевает обиды, то он выздоравливает. Если он продолжает обижаться, он болеет. Вот мне недавно прислала женщина письмо. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Меня зовут так-то. Я из Израиля, замужем. Четверо детей. Дальше возраст. У меня были большие обиды к родителям, и не только. С 16 лет с этими обидами я боролась. 16 лет с этими обидами я боролась через разные методики. Но так как знала, что они принесут, ну, обиды, только горе. В этом году Бог привел меня к вашим лекциям. Я смогла максимально простить и принять прошлое и родителей. Но в этой атмосфере выросли дети. И проблемы видны невооруженным глазом. Дочка пьет и курит. Правда, уже меньше, чем в прошлом году. Сын переходит границы во взаимоотношениях. Еще одна дочка не принимает свою внешность. У младшего сына 10 лет дислексия. Что значит дислексия и почему она у него? Читает, пишет очень медленно, хотя интеллект высокий. С мужем у нас хорошие отношения. У меня была гордыня. И то, что у меня самая лучшая семья. 20 лет была домохозяйкой, только в этом году полноценно вышла на работу. И вот мне в ответ дали такие проблемы у детей. Когда дети были маленькие, я была 10 лет в кабале Михаила Лайтмана. И с детьми ездила на конгрессы, и дома дети все время слушали уроки по кабале, и в течение дня уроки были постоянно как фон. 4 года назад я вышла из кабалы, так как поняла, что не решаем через нее все свои проблемы и не приближаюсь к Богу, как хотела бы. В общем, я вроде все понимаю, но что могу еще сделать? И возможно ли спасти еще детей? Вроде бы вопрос простой. Как преодолеть обиды? Но здесь есть очень важные глубинные моменты. Начнем с простого. Мы знаем все, что обида приводит к болезням, к несчастьям и развращает, разлагает душу человека. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот вдумайтесь, вы обиделись на человека. Его постарались простить, обида ушла. А он по отношению к вам сделал нехороший, не безнравственный поступок. Вы его простили. Он опять совершил еще больший поступок. Вы обиделись, и опять его простили. И он совсем тогда, то, что называется, закусил у дела, начинает делать все, что хочет, зная, что его простят. Значит, что получается? Получается, что прощение обиды – это есть развращение другого человека. Что такое обида? Это начало атаки. После обиды человек совершает агрессивные действия. И другой в следующий раз подумает, стоит ли так себя вести или нет. Получается, что вроде бы обида нужна. И умение прощать – это развращение. Простой вопрос. Ответьте мне на него, потом будем дальше говорить. А сейчас у нас пару минут, если я прочитаю еще. Мысли диалектически очень мешают привычки. Совершенно верно, привычки, скажем так, вредные привычки особенно, очень серьезно мешают. Как полностью отказаться от алкоголя? Кстати, сейчас начинаются изменения, и я заметил, организм уже реагирует. Очень неважно, организм реагирует на алкоголь, мясо, переедание. Я когда последние полгода ем мясо, у меня ночью начинаются кошмары. Такого никогда не было. То есть попустительство своим, так сказать, естественным желанием сейчас становится гораздо более опасным. Алкоголь что такое? Привычка к алкоголю. Это привычка к наслаждению. Когда человек концентрируется на удовольствии и не может принять боль, тогда у него возникают такие зависимости. Алкоголь, наркотики и прочее. Когда человек не может принять боль? Когда у него в душе мало любви. Значит, тяга к алкоголю – это есть уменьшение любви в душе. А вот как вы уменьшили? Через уныние, нежелание жить, через отречение от любви к ближним, через осуждение. Это вам нужно вспоминать. Если смысл жизни – приближение к Богу, и в конце мы сольемся, как это понять? Мы потеряем свою индивидуальность? Вот смотрите, что такое человек? Это 100 триллионов клеток или сколько там. То есть нет человека, есть 100 триллионов клеток, колония бактерий, которая объединяется всем тем, что мы называем наше «я», сознание, душа. А так человек – это совокупность минералов, растений, бактерий. И у каждой клетки есть свое личное «я». И одновременно они являются частью моего «я», моего организма. И одно не мешает другому. Мы видим дерево и говорим, вот это дерево. А дерево состоит не только из клеток, но и из листьев, веток. Каждый листик сам отдельно по себе – это листик. А когда он на дереве, мы отходим, это уже дерево. Но также и все мы. Находясь в божественном состоянии, мы не утрачиваем своей индивидуальности, но она, скажем так, просто меняется. Вот как капля, попадая в океан, сохраняет полностью свой состав, но становится океаном. Так же все люди, растворяясь в божественном, они одновременно не растворяются. Прощение должно сопровождаться внешним воспитанием. Воспитание вместо обиды. На внешнем уровне обидчика нужно воспитывать. А почему в иудаизме вот тема прощения выглядит как око за око, зуб за зуб, только как наказание в основном? Почему Христос говорил «прощайте все время»? Почему этого нет в иудаизме? Как изменить себе привычки? Не всегда есть возможность воспитывать обидчика. Вот у меня в голове возникает ступор. Не нахожу слов, чтобы ответить обидчику. Прощать, значит, проще относиться, не циклиться, отстраняться, легче переживать. Значит, для чего нужно прощение? Почему Христос так настаивал на прощении? Потому что в иудаизме задействована больше внешняя сфера. Грехи в иудаизме – это поведение, поступки. А грехи в христианстве – это чувства. Из чувства происходят поступки. Так вот, на уровне поведения, когда мы человека осуждаем, порицаем за неправильное действие, и после этого наказываем, это выглядит вполне нормально. Это называется справедливое возмездие. Это есть воспитание другого человека. А вот если видеть то, что происходит внутри, в душе, как это видел Христос, то то тогда мы с удивлением увидим, что обида – это есть не только начало внешнего воспитания агрессивных действий. Обида – это агрессия на тонком плане. А на тонком плане, где мы все едины, обида есть убийство не только другого человека, но и всех, в конечном счете, и себя в том числе. Поэтому Христос говорил, когда Он обращался, говорил о душе, в абсолютном прощении, а когда Он говорил о человеке, Он говорил попеременно, что можно наказывать и можно прощать, а когда Он говорил о теле, Он говорил, мечите бисер перед свиньями, или улечи три раза своего брата, а потом будет он тебе как грешник и мытарь. То есть у Христа есть разный подход, который зависит от того, о чем мы говорим. Богу богово, кесарю кесарево, говорил Христос. Это означает, что мы живем в двух логиках. Логика божественная, поскольку наша душа связана с Богом, это логика любви. Там все по божественной воле, поэтому там осуждение другого человека – это катастрофа. А на внешнем уровне, скажем так, наказание – это благо, это воспитание другого человека. Поэтому мы внутри всегда должны любить врагов своих, тех, кого мы наказываем, тех, кого мы воспитываем. Тогда наказание будет воспитанием, а воспитание даст возможность развиваться. Если мы наказываем без любви, то это уничтожение. То есть обида, если мы пытаемся, вот ошибка многих какая? Прочитав в моих книгах, что обида приводит к болезням, проблемам, несчастьям, человек говорит, все, больше не буду обижаться. Как не обижаться? Он начинает давить в себе чувство обиды, стараться его просто уничтожить, избавиться от него. И вместе с этим чувством обиды он лишается возможности воспитывать других, и он начинает подавлять инстинкт самосохранения, и потом начинает болеть. А весь смысл в том, нужно понять, что обида – это форма защиты и форма воспитания другого. Потому что после обиды начинаются какие-то жесткие поступки по отношению к тому, кто неправильно себя ведет. Значит, мы должны не убивать другого, своей обидой, когда что-то прошло не так, как мы хотим. А мы должны воспитывать другого и воспитывать себя. Для того, чтобы меня не обижали, я должен быть таким, чтобы меня не обижали, и я должен вести себя так, чтобы меня не обижали. Вот есть пословица «доверяй, но проверяй». Я доверяю, уважаю, но я контролирую, проверяю человека. Есть пословица «не вводи в искушение». Вот это и есть поведение такое, чтобы не доводить потом до обиды. Если я человеку только доверяю, он меня обманывает, и я на него начинаю обижаться. Какой смысл обижаться, если я сам это допустил? Поэтому, когда мы вместо уничтожения другого начинаем воспитывать его и себя, это называется развитие. Так вот, есть... Вот недавно, кстати, я брал уроки по бильярду. И мне преподаватель сказал вещь, он меня просто огорошил. Он говорит, значит так, главная ваша задача – это избавиться от желания ударить по шару. Я смотрю, ничего не понимаю. Я говорю, как это? А как я буду забивать? Он говорит, ударов не должно быть. Ни щелчков, ни тычков, ни ударов. Нужно плавно и уверенно провести кий сквозь шар, как будто вы протыкаете. То есть вы не по шару ударяете, а вы ударяете в дальнюю лузу кием. И тогда шар пойдет четко по линии. А если вы стукнете только по шару, он начнет по траектории гулять. То есть оказывается, в бильярде, чтобы забить, нужно избавиться от желания ударить по шару. Должно быть плавное, красивое, четкое движение. Диалектика. Так вот, я заметил, что мне очень трудно перестроиться. Вот тут вопрос был, как изменить привычки. Я себе задал вопрос. Вот я передо мной ставит шар. Я прекрасно помню, что нужно плавно, четко провести кий. Я подхожу, занимаю позицию, становлюсь, прицеливаюсь. Но как только идет речь об ударе, все, я все забываю, включается подсознание, и я опять стукаю. Я много раз я задавал такой вопрос, и думаю, в чем дело. И только потом я понял. Я ставил неправильные цели. То есть, каждый раз, когда я бил по шару, я бил как будто на соревнованиях, как будто от этого все зависело. То есть, это вопрос, можно сказать, был жизни и смерти. А в таких ситуациях включается инстинкт. И если для меня главное – это попасть, то я всегда буду ударять. Только тогда, когда я понял, что главная цель – не выиграть, не забить шар, а главная цель – красиво провести удар. То есть процесс обучения важнее победы, развитие важнее результата. И что получается? Если я намечаю какую-то цель, я ее добиваюсь, развитие остановилось, я должен умереть. Если я мыслю только категорией «главное вот добиться какой-то цели», то я сам себе либо ограничиваю возможности, либо потом я их потушу. А если для меня цель развитие, то я могу постоянно ставить новые цели, развиваться и быть счастливым. Почему я это говорю? Потому что когда человек делает целью благополучие, власть, известность, все что угодно, кроме уподобления Всевышнему, то этот человек уже внутренне становится агрессивным. Он уже любую жизненную ситуацию воспринимает как абсолютное, скажем так, абсолютное жесткие условия и, соответственно, реагирует. Как раньше человек реагировал на проблему? Агрессией. Не может агрессией что-то изменить, депрессией. И других вариантов не было. Вот я заметил, я играю в бильярде, и когда мой партнер забивает шар, у меня возникало чувство агрессии к нему. Мне хотелось его даже стукнуть, я помню, в юности. То есть желание Каина. Потом, когда я видел, что он забивает еще один успешный шар, у меня возникало ощущение депрессии. Я проиграл, паники. И у меня вообще сковывалось, я не мог играть. И только потом я понял, что есть третья ситуация. Я должен концентрироваться не на выигрыше, тогда будет агрессия. И не переживать по поводу проигрыша, тогда будет депрессия. Я должен концентрироваться на том, чтобы я правильно бил шары, чтобы я развивался. И тогда любой стресс идет, дает вспышку энергии, и она трансформируется не в обиду, не в агрессию, не в депрессию, а в желание развиваться. Вот скажем так, Каину не хватило желания развиваться. Он должен был, посмотрев на Авеля, сказать, а я стану таким, чтобы Бог принял мои дары. Я буду так работать и так меняться, чтобы у меня было больше всего. То есть, оказывается, на стресс можно реагировать не агрессией, не депрессией, а с желанием развиваться. Вот это очень важно понять. Почему люди до сих пор этого не понимали? Потому что желание развиваться идет в результате конфликта. А религия подавала конфликт как зло. А счастье – это отсутствие конфликта. Поэтому, когда человек считает, что счастье – это отсутствие конфликта, то у него исчезает и желание развиваться. И тогда либо агрессия, либо депрессия. То есть, когда у вас какая-то проблема, нужно воспринимать ее не как зло, которое вы агрессивно пытаетесь уничтожить, а если не получается, впадаете в депрессию, а как возможность для развития, как подсказку, подталкивание к развитию. И тогда любая проблема начинает решаться, и вы испытываете и добродушие, и радость. Так вот, относительно нового мышления. Главный импульс нового мышления – это есть устремление к любви, устремление к развитию, это единобожие, это диалектическое мышление, это отсутствие агрессии. То есть та энергия, которая шла на агрессию, должна идти на развитие. Если вы привыкаете энергию, импульс отчаяния или зависти превращать в желание развиваться, то вы трансформируете зло в добро. Вы грех трансформируете в добродетель. Вот это желательно понять. То есть, если вы чувство зависти, страха, паники превращаете в желание развиваться, вы преодолеете грех Каина. Если переживание за будущее, внутреннее неприятие происходящего, вы трансформируете в желание внутренне меняться и этим менять к лучшему окружающий мир, то грех Адама и Евы преодолевается. Если вы воспитываете в себе потребность любви, если вы понимаете, что любовь к Богу, а это очень важный вопрос, что такое любовь к Богу, кстати? Любовь к Богу – это не чувство счастья просто и полета. Это чувство безусловной любви и желание развиваться. И для того, чтобы подобиться Богу, надо развиваться. Если мы понимаем, что любовь к Богу, первая заповедь, Бог един, возлюби Бога превыше всего, это и стремление к развитию, совершенствованию души, то при такой постановке вопроса любая проблема становится толчком к развитию. Я говорил о том, что есть очень простая связка. Цель рождает функцию. Функция – это энергия. Функция рождает орган. Орган – предмет. Ситуация. То есть что получается? Если у нас правильная цель, у нас правильно работает функция. То есть энергия, наши чувства правильные. Если функция правильно работает, мы здоровы, у нас есть благополучие. Если цель у нас не совсем правильная, если мы смещаемся, ставим целью какие-то человеческие аспекты бытия, оказаться в раю, получить наслаждение, власть, деньги, здоровье, все что угодно, то это уже есть ущемление цели, дальше будет искажение функции, и дальше будут проблемы по судьбе и по здоровью. То есть, чтобы изменить привычки, нужно изменить цель и мотивацию. Теперь, да, совершенно верно. По поводу цели. Понимаете, очень легко сказать: о, я теперь понимаю, моя цель – это любовь к Богу. Но дело в том, что когда вы это скажете, и вы это поймете, это еще не значит, что ваша душа поняла. Нужно еще душе помочь почувствовать, что любовь к Богу – это главная цель. И что любовь к Богу – главная ценность. Каким образом? Вот вы захотели это понять и почувствовать, но у вас не получается. Не переживайте, вам дадут возможность это почувствовать. Каким образом? Как бедному Иову. Вот главная задача Иова была какая? Сохранить чувство любви и неприкосновенности. Не отчаяться, не осуждать, не унывать, не обвинять кого-то. А принять божественную волю, сохранить любовь. Только это. Так вот, мы все через это пройдем. Размеры, скажем так, масштаб испытаний бедного зависит от нашей внутренней готовности сохранять любовь. Чем она выше, тем меньше нам нужно страданий, потерь и так далее. Чем она ниже, тем больше мы получим очищение, испытаний и прочее. Поэтому, чтобы наша душа реально поставила любовь на первое место, ей нужно помочь. Либо добровольно мы это все делаем, либо нам помогают принудительно. И вот тогда начинаются у нас проблемы самого разного масштаба. И насколько мы правильно пройдем, настолько меньше у нас будет проблем. Механизм очень простой. То есть, чтобы ощутить любовь как что-то главное, у нас должны отнять второстепенное. Если мы сохраним любовь, значит, для нас она важнее, чем это второстепенное. А если мы будем отчаиваться, значит, мы не прошли испытания. Начинаем все заново. Очень важный момент. Что мешает нам переходе на новое мышление? Мешают привычки. Вот у меня вопрос. Назовите мне вредные привычки, перечислите, на скидку, которые вы знаете. И назовите самые опасные привычки, которые возможны. Прошу. 2 минуты. Я подожду. Сейчас пока почитаю. Скажите, пожалуйста, замершая беременность – это огромная привязанность к мужу, агрессия к ребенку? Ну, понимаете, такие клише нельзя сказать. Это может быть и привязанность к мужу. Дело в том, что такое привязанность к мужу? Это есть утрата любви к Богу, уменьшение. Чем меньше у нас любви безусловной, тем больше наша любовь превращается в страсть, привязанность. А привязанность к мужу всегда будет давать ревность и агрессию к нему, соответственно, к его детям, то есть своим детям. А здесь может быть и осуждение родителей, здесь может быть и презрение к людям, здесь может быть пройденная ситуация, где вы не хотели жить. Дальше. Чем позже женщина беременеет, тем меньше шансов на развитие появления здорового ребенка. Почему? Потому что когда женщина часто занимается сексом, она внутренне боится забеременеть, и она внутренне концентрируется на нежелании иметь ребенка. То есть у нее энергетическая программа формируется уничтожение детей. Поэтому сейчас столько факторов, которые препятствуют появлению детей на свет, что здесь нужно разбираться. Вот здесь просили женщины написать книгу про женщин, может быть, я аудиокнигу, чтобы не затягивать, сделаю, потому что очень много сейчас вопросов таких. Но я предупреждал, что бесплодие будет все больше. Так, ассаляму алейкум. Поздравляю вас со Всемирным Днем Мужчин. Приятно. Оказывается, сегодня Всемирный День Мужчин. Ну, пока еще мужики остались, поздравляем. Потому что при нынешнем мировоззрении шансов на то, что мужчины сохранятся, все меньше. Так, вредные привычки. Уныние, обидчивость, зависть, уныние, отчаяние, поиск виноватых, привычка осуждать, плохо думать о людях, привычка сразу думать о плохом, привычка ревности и обиды, привычка осуждать, унывать, обижаться. Но здесь все правильно говорите, но системы нет. Вот мы попробуем систематизировать все эти моменты. Осуждение, недовольство, жадность, уныние. Привычка плохо думать о окружающих. Дело в том, что сначала идет неправильное мировоззрение, непонимание, потом идут тенденции поведения, потом она формируется в привычку, привычка формируется в вредная привычка, в страсть, страсть в порок, а там уже идет распад, преступление, болезни и все что угодно. Так вот, попробуйте все-таки, в Библии сказано, перечислены уровни поведения человека, за которые наказывается он все с большей, скажем так, все с большим масштабом. Попробуйте систематизировать вот эти вот вредные и опасные привычки. И вообще, что такое привычка вредная? Чем все привычки вредные объединяются? Вот здесь такой хороший вопрос. Мы все это обсудим после перерыва, а сейчас давайте на чем остановимся. Самая страшная привычка – это отказ от любви под любым предлогом. Это отказ от ощущения того, что наша душа божественна по своей сути. То есть это плохие мысли о себе. Вот вспоминайте все эти моменты. Я думаю, нужно просто специальное практическое занятие, потому что я убедился, что с одного, с двух раз не получается у многих. Здесь нужно войти в определенное состояние и так серьезно этим заняться. Потому что вот часто мне говорят, да я уже давно простила. Я смотрю, а внутри конь не валялся. Я говорю, вы простили, ваша душа не простила. Так что вот на эти темы мы поговорим, я думаю, сделаем специальное практическое занятие, потому что тема вредных привычек, она может... Вот непрощенные обиды и вредные привычки могут просто закупорить возможность перехода к новому мышлению. Так что сейчас... Отрешайтесь от вредных привычек, вспоминайте все моменты, когда вы отрекались от любви, и проходите это правильно. 40 минут перерыв. Так, еще раз. Здравствуйте. Давайте к вопросам обратимся. Так. Уныние, обидчиво, зависть. Давайте попробуем системно к этому вопросу отнестись. Итак. Все вредные привычки, в чем их смысл? Подмена приоритетов, смещение приоритетов. Человек, утрачивающий понимание и ощущение первой заповеди, что Бог един и все из него, он утрачивает, по сути дела, канал единства с Богом. Почему? Потому что если Бог не один, не может быть у человека одновременно 3-5 целей. Так вот, когда человек утрачивает устремление к Всевышнему, он начинает поклоняться чему-то и кому-то, ложным целям. Начинает угасать функция. Так вот, можно еще как сместить приоритеты? Поклоняться не цели, а функции. Объясню. Представьте пылесос. Прекрасно сделан, смотрится великолепно, все детали работают безотказно. Ползает по полу и жужжит, воздух гоняет, пыль не убирает. Что это означает? Это означает, что у него утрачена цель, он ее не реализует. Но работает функция. Функция работает прекрасно. Жужжит, воздух гоняет, ползает. Все есть, но главного нет. Что вы сделаете с таким пылесосом? Вы его отнесете в ремонт. А если он скажет, что он не сможет пыль собирать, вы его выбросите. Хотя будет прекрасный внешний антураж. На физическом уровне все нормально. Вот так часто человек, имея крепкое здоровье, вдруг начинает видеть, как разваливается и судьба, и все остальное. Когда мы утрачиваем цель, функция разрушается. Когда мы поклоняемся на цели, а функции, функция также разрушается. Вот я на сайте у себя разместил заметку. Американский врач сказал, что основная причина раковых заболеваний – это когда человек сложил крылья. Самое интересное, что 25-30 лет назад эту фразу сказал мой друг, товарищ. Он сказал, вот я заметил по людям, как только человек крылья сложил, все. Онкология, причем он не выкарабкается. Сейчас это повторяют американские врачи. Что такое сложил крылья? Это утратил цель. Потерял смысл бытия. Кто теряет смысл бытия? Тот, кто теряет главную цель. Человек, который поклоняется жизни, инстинктам, желаниям, он уже обречен на уныние и депрессию. Мне задали вопрос, почему в Америке так много депрессии? А потому что цель американца – функция, работа. Средства сделали целью. Так вот, что такое дурные привычки? Вот смотрите, для чего мы едим? Мы утоляем голод для того, чтобы на физическом уровне восполнить энергию и укрепить свое тело. Еда может быть вкусная, она лучше усваивается. Она лучше усваивается, когда она свежая, когда она правильно приготовлена, когда она чистая информационная. Здесь очень важный момент. Что в еде для нас главное даже не физическая составляющая, а духовная, то есть информационная. Если еда отравлена информационными воздействиями, то она может просто не перевариваться, у человека будет отравление, несварение желудка. Поэтому очень важно состояние человека, в котором он готовит пищу. И очень важно, что это за пища. Вот в иудаизме конкретно сказано, не есть мясо тех, кто ходит на мягких лапах, кроме кролика. Что это означает? Не есть мясо хищников. Характер будет портиться. Не есть падаль. Не есть пищу откровенно несвежую. То есть все это воздействие на душу через тело. Поэтому очень важно, чтобы человек правильно питался. Что происходит, когда человек становится гурманом? Для него же главное не утоление голода, а наслаждение от еды. Сначала это незаметно, он тяготеет к хорошей, вкусной, изысканной еде. Потом это начинает доходить до патологии, я об этом рассказывал. То есть, когда функция, средство становится целью, когда наслаждение от еды важнее, чем все остальное, тогда человек не только ожирение получает, но и деформации душевные. Самый главный инстинкт – инстинкт продолжения жизни и сохранения. Он разделяется на внешнем уровне на инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Неправильное отношение к инстинкту продолжения рода, как к базовой функции, очень быстро приводит к деградации. Что такое вредные привычки? Когда человек, скажем так, вот молодежь сейчас привыкла после женитьбы лет 5 нужно пожить для себя. И вот они 5 лет занимаются сексом, имея целью только наслаждение. Цель секса – это появление потомства на свет. Если эта цель выполняется, функция работает. Если долго целенаправленно концентрируется на функции, то цель начинает размываться, и человек привычно делает главной целью смыслом функции. То есть для него в сексуальном акте главное не деторождение, а получение удовольствия. Как только подсознательно душа переключается в этот режим, детей уже может не быть. В этом плане, скажем, просмотр порнофильмов, что это такое? Это уже не вредная привычка, это уже ближе к пороку. Что дает просмотр порнофильмов? Максимальную концентрацию на удовольствии. И, естественно, никаких мыслей о детях, только удовольствие. Я приводил пример супружеской пары, которая вот когда была популярна в свое время порнофильмы, они увлекались этим. Потом они заметили, что они сексом не могут заниматься без просмотра порнофильмов. У мужчины стал угасать потенция, детей у них нет. Вот пример того, как поклонение функции рождает уничтожение цели, а потом деградацию самой функции. Все это подобно крысе, которая нажимает на электрод ради получения удовольствия. Она игнорирует пищу, она не хочет пить, ей нужно только получение удовольствия. Вот когда удовольствие важнее любви, цели, вот это начинаются вредные привычки, переходящие в разврат, в пороки. Что такое привычка? Сначала мы часто, скажем так, совершаем похожие поступки. Они закладываются в подсознание и становятся привычкой. Но привычку еще можно изменить. А вот когда привычка, закрепляясь, уходит вглубь и становится страстью, здесь уже сложнее. Человек от страсти зависим. И такой человек легко становится преступником, предателем. Он не может побороть свои внутренние желания, которые неверно выстраиваются. Страсть – это поклонение не Богу, а поклонение инстинктам, своим желаниям, наслаждению и прочим. Поэтому вредные привычки, если с ними не бороться, их не преодолевать, быстро становятся страстями и пороками. А потом болезни, смерти, преступления и все остальное. Так вот, вы все правильно написали про вредные привычки, но попробуем систематизировать. Итак, первый уровень вредных привычек – это то, что связано с физическим состоянием нашим. Это переедание, алкоголь и прочее. Все это во вредных привычках описано. Есть привычки поведения. Привычка, если говорить о наших чувствах, привычка жадничать, завидовать, переживать. То есть жадность, зависть, страх за будущее – это привычки на уровне греха Каина. В принципе, с ними можно бороться. Тяжелее бороться с более глубинным уровнем. Это тема вожделения, потребительства, неприятия божественной воли. И самое тяжелое – это бороться с отчаянием, унынием, отречением от любви по какому-то поводу. Почему я на этом концентрируюсь? Потому что вы должны знать, что есть различные слои залегания. И есть, скажем так, вредные привычки, которые являются самыми опасными. Вот я недавно посмотрел на себя на тонком плане, и выскочила одна очень отрицательная эмоция, я попозже не скажу. Я был удивлен, что она до сих пор сидит в моей душе. Так вот, что получается? Вот смотрите, в Библии четко и просто написано в Ветхом Завете. За преступление, которое делает человек на уровне поведения, он будет наказан, он будет получить свое. Если эти преступления на уровне поведения очень серьезные, то наказывается не только человек, а его дети до четвертого колена. То есть воровство, грабежи и прочие убийства, за это могут пострадать дети до четвертого колена. Кажется, что может быть хуже убийства? Это самое большое преступление. По человеческой логике это так. Оказывается, человек – это не только тело, это душа в первую очередь. Есть грехи более опасные, чем убийство. Кто может сказать, какие это грехи? Ответьте, пожалуйста. Пока вопрос. Интересно, если души, которые не справились с поставленными задачами развития от жизни и от жизни только деградировали, в конце концов ушли в небытие, или рано или поздно начнется восхождение главной цели. Понимаете, в чем дело? Так рассуждать, это, кстати, в православии закреплено догмой, что есть вечные грешники. Но так рассуждать, с моей точки зрения, это откровенное язычество. Почему? Потому что если Бог все создал, то Бог знает все наперед, и значит мы все вернемся к Богу. И неизбежно каждый из нас преодолеет поставленные задачи. Только один через неимоверное страдание, мучение, другой через вдохновение и полет. Но преодолеем мы все. Почему? Потому что мы все едины на тонком плане. На уровне подсознания, то есть нашей души, мы единое целое. Поэтому не может быть черного пятна. Преодолеют проблемы, преодолеют все. Спасены будут все. Других вариантов быть не может. Если будут не раскаявшиеся вечные грешники, это означает, что их природа не божественная, а значит, есть другой Бог, и тогда единобожие заканчивается. То есть сам момент единобожия исключает то, что кто-то не сможет, скажем так, перевоспитаться, что грех не станет добродетелью. Так, уныние, отречение от Бога, суицид, вожделение, уныние, презрение, осуждение, отказ от любви, отчаяние. Осуждение. Мелхола судила мужа и стала бездетной вообще. Ну вот видите, все правильно. Значит, опасные привычки, преступления – оказывается, не только человек, но потомки до четвертого колена. Потомки блудницы прокляты до десятого колена. То есть душевное развращение, поклонение наслаждению, которое является результатом неприятия божественной воли, оно разрушает потомков до десятого колена. Поэтому вожделение, неприятие божественной воли более опасно, чем воровство, грабежи и убийства, как ни странно. Божественная логика здесь несколько иначе выглядит, отличается от человеческой. А самое опасное преступление – это презрение. Презрение – это внутреннее отречение от любви. Осуждение и презрение – это разные вещи. Вот Мелхола возвысила сердце своим над Давидом, она как бы презирать его стала. Она внутренне отреклась от единства с ним. И вот это самое опасное, ей даже детей не дали. Поэтому самая опасная привычка – это презрение к людям, это разрыв единства с людьми. И как это опаснейшее преступление выглядит? Оно выглядит как фашизм, как крайний национализм, как объявление какой-то части элиты, чиновников или национальности совершенными, а других несовершенными. Вот это уже распад. И когда в России многие чиновники, не многие, но некоторые позволяют себе говорить, что народ – это быдло, вот это и есть опаснейшие тенденции, которые говорят о непреодоленной гордыне и которые могут привести страну в пропасти. Вопрос, почему возможны такие выражения у чиновников, почему в России формируется, по сути дела, рабовладельческое общество, где каста хозяев над законом стоит, это вопрос долгий, на семинаре я не смогу его освещать. Но я что подумал? Что есть вопросы общие, которых нужно ориентироваться, которые очень важны. Времени на них на семинаре просто невозможно отвести. Поэтому я сейчас сделал аудиокниги. Материала хватит там, я не знаю, на 5-7 книг. И я думаю, что в декабре выйдет первое. То есть все главные теоретические вопросы, что связано с Библией, с пониманием того, что там сказано, с пониманием мировых законов, с объяснением того, как может выжить человечество. Вот я постарался все эти вопросы осветить в этих книгах. Ориентировочное название книги «Накануне второго пришествия». То есть все, что я знаю на сегодняшний день, там изложено. Вот после этих книг, я думаю, уже с теорией вопросов особых не будет, будем заниматься только реальной практикой. Но, в принципе, мы и сейчас к ней переходим. Так вот, еще раз хочу сказать. Для того, чтобы перейти в новое мышление, понятие презрения, отречения от любви к людям, понятие отчаяния, они просто неприемлемы. Их не должно быть. Для человека, который внутренне ощущает, что смысл жизни – это уподобление Всевышнему, стремление к нему, такие явления, как уныние, презрение, отчаяние, они просто не должны существовать. Вы должны понимать, что это самые глубинные моменты, с ними будет тяжелее всего работать. Так вот, эмоции, которые я увидел несколько дней назад, неделю, это было презрение. Оказывается, самая стойкая агрессивная эмоция – это эмоция презрения. Почему? Потому что она связана с защитой не просто нашей жизни, а нашей жизни в духовных планах. То есть она выходит за пределы жизни. Это, скажем так, это унижение не нашей жизни в физическом теле, а нашей жизни в духовных аспектах. Это отдельный разговор. Но во всяком случае хочу вам сказать, что самые опасные эмоции – это эмоции претензий к Богу, отречения от любви, разрушение единства между человеком и другими людьми, презрение, отчаяние. Ну, хотя бы вот это вы должны четко понимать. Вот этого просто не должно быть в новом мышлении. Если это все будет проходить, то дальше автоматически будет накапливаться моменты неприятия божественной воли, вожделения неконтролируемо, а дальше уже все остальное, которое называется не грехами, а преступлениями. Вот приблизительно так. Так, теперь что еще? Да, насчет вредных привычек. Вот смотрите, мне недавно прислали по WhatsApp информацию об экспериментах профессора Короткова. В его лаборатории были проведены эксперименты, несколько десятков добровольцев. Мужчины и женщины занимались сексом. В это время на них были датчики. Выяснилось следующее. Если секс идет без любви, то идет резкая потеря энергии у мужчин, и вся энергия переходит к женщине. Если секс при взаимных теплых чувствах, если чувство любви есть, тем более, то секс дает мощную вспышку энергии и у мужчины, и у женщины. Что это означает? Ну, эксперимент – эксперимент. Оказывается, секс без любви вреден, особенно для мужчин. А вот теперь давайте на основе исследований попробуем вывести все то, что связано с этим открытием. Ну, во-первых, то, что секс без любви вреден, это уже давным-давно известно, и буддизм об этом говорит, и все религии. Это уже доказано. Почему такой секс вреден для мужчин? Потому что воспитанием женщины занимается мужчина. Мужчина верит в Бога, мужчина формирует религии, на мужчине ответственность за мировоззрение и направление. Если мужчина неправильно ориентируется, если для него главное не цель Всевышний, а функция, то есть потребление, удовольствие, наслаждение, то женщина берет у него это состояние, эти цели, и для нее главным становится получение удовольствия. Это приводит к деградации детей у женщины, и мужчина за это должен быть наказан. Так вот, за секс без любви – животный секс, цель которого не появление детей на свет, не единение, не развитие, а чисто получение удовольствия, то есть торжество функции над целью, так вот, такой секс, он должен в первую очередь наносить вред тому, кто является автором смещения приоритетов. То есть мужчина должен страдать. Что такое потеря энергии при животном сексе? Это означает деградацию мужского начала, духовного. И то, что у мужчины сейчас вырождается, то, что у мужчины осталось несколько десятков генов в хромосоме, одна из причин – это вот сексуальная революция. Именно после сексуальной революции, которую, можно сказать, организовали мужчины, произошло поклонение. Вспомним, какой девиз был рока. Это секс и наркотики. То есть максимальное получение наслаждения и удовольствия. Так вот, после такого лозунга любовь уже никогда не будет на первом месте. На первом месте будет вожделение, потребление, удовольствия. Что дальше? Дальше любовь, занятия сексом будут называть занятиями любовью. Дальше любовь будет уходить, останется секс. Когда останется только секс, тогда мужчина будет постоянно терять энергию, а женщина получать. Женщина будет крепче, сильнее, мужчина слабее. Что дальше? Дальше цивилизация закончится. Обратите внимание, лидер, можно сказать, мирового разврата, смещения целей к благополучию, к деньгам, это Америка, Соединенные Штаты. Так вот, лидеры Соединенных Штатов, 108 самых крупных компаний Соединенных Штатов недавно объявили о том, что прибыль не может быть главной целью. Это революция. Всегда вот главной целью была прибыль, то есть функция, удовольствие. А тут начали говорить о том, что главной целью должна быть благоденствие всех, экология нормальная. То есть прибыль, закон капитализма, молитва золотому тельцу, вдруг перестала быть объектом поклонения. И это у ведущих миллиардеров мира. Один из главных оппонентов социализму, Генри Киссинджер, недавно сказал, что самая большая беда, которую получили Соединенные Штаты, это то, что они разрушили Советский Союз, в котором было понятие любви, чести. Это был заповедник для чувств, которых сейчас уже нет в мире. И об этом говорят те, кто были самыми яростными врагами социализма. Вот ситуация в мире. Так вот, всего-навсего неправильное отношение к сексу к чему приводит? К разрушению цели, поклонению функции, а затем ее угасанию. В этом плане не только поход проституткам является нравственным вот разложением. До сих пор везде обсуждают, стоит ли официально закреплять проституцию. Должны ли платить проститутки взносы, налоги и так далее? Нужно, сам факт проституции – это что? Это есть для мужчины только получение наслаждения, без всякой ответственности. И чем шире это явление, тем быстрее будет мужчина вырождаться. Потому что для него понятие любви, ответственности, достоинства, чести уйдут на второй план, а получение удовольствия – на первый. Поэтому легализация проституции – это есть разложение любого государства. Даже супруги, которые без теплых чувств занимаются сексом, это проблема серьезная. Почему? Во-первых, мужчина будет слабеть. Во-вторых, без душевных отношений, чисто на животном уровне, усиливается резкая зависимость и привязанность, а значит агрессивность. Поэтому если супруги практикуют чисто животный секс, они будут чаще ссориться, ревновать, ненавидеть друг друга. И все это будет вести к распаду семьи. То есть неправильное непонимание, что такое сексуальные отношения, что такое инстинкт продолжения рода, неправильное понимание, рождающее неправильные вредные привычки, это, по сути дела, деградация цивилизации Содом и Гоморра. Что такое разврат? Это есть максимальное получение сексуального удовольствия без ответственности, без желания появления детей на свет. Все, цель утрачена, функция осталась. Сначала идет вспышка удовольствия, потому что очень много энергии идет на цель. А потом угасание. Я читаю периодически свингеры, разнообразие удовольствия, обмениваются супружеские пары. Любой секс, где исчезает личность того, с кем человек занимается сексом, и удовольствие на первом месте, а личное взаимоотношение на втором, это уже начало разврата. Когда для человека сексуальное удовольствие выходит на первый план, ему уже все равно, с кем он имеет наслаждение, с женой, с любовницей, с козой или с еще своим товарищем. Главное, что он получает удовольствие. Почему-то такой идет распад сейчас в западном мире. Полная деградация всех нравственных устоев. Разрушение заповедей. А всего-навсего общество потребления. Главное, что ты получаешь удовольствие. Каким путем? Вопрос второй. Главное, что у тебя есть деньги. Каким путем ты их добыл? Вопрос второй. Цель не имеет значения, функция имеет. Результаты мы видим. Разложение идет настолько стремительно, что уже, как говорится, видно невооруженным глазом. Это я о вредных привычках. То есть, когда мы забываем, для чего нам нужна функция, эта функция будет исчезать. По поводу обиды. Мне тут в перерыве сказали, что объясни все-таки, как же, если прощаешь человека, он начинает дальше хулиганить. Объясню. Я раньше не понимал одной вещи. как Христос, говоря, вот сказано око за око, зуб за зуб, а вот я говорю прощай. То есть идет четкое, явное противопоставление ветхозаветным заповедям. А в другом месте Христос говорит: я пришел не нарушить закон, но исполнить его. И закон должен исполняться. Одно противоречит другому. В чем дело? Потом я понял. Заповеди иудаизма, в первую очередь, обращены к телу, к поведению человека. Заповеди Христа – к душе человека. Поэтому, когда мы говорим о прощении, мы имеем в виду, в первую очередь, прощение как принятие божественной воли и как отказ от убийства человека на тонком плане. То есть внутреннее не имеет к нему зла. Это и есть суть христианства. А снаружи Христос не отказывался от заповеди иудаизма. Снаружи око за око, зуб за зуб. То есть человек, который что-то нарушил, должен быть наказан. Или прощение, которое подразумевает отсутствие наказания, происходит тогда, когда человек повинился, признал свою вину, то есть готов измениться и так не поступать. То есть кто заслуживает прощения? Тот, кто готов меняться. Готов меняться тот, кто идет к любви. Таких людей можно прощать чаще, потому что у них не получается сначала, и их нужно не наказывать, а им нужно помогать. Поэтому, всегда прощая людей за их несовершенство, сохраняя любовь и единство с ними, мы имеем право на наказание, то есть воспитание, в зависимости от того, насколько человек хочет меняться, готов меняться. Если он абсолютно не хочет меняться и принципиально настаивает на своей позиции, это называется отношение к нему не метать бисер перед свиньями. Если он хочет, очень быстро срывается, тогда ему нужно 3 раза объяснить, а потом наказывать. Если он хочет, у него есть динамика, тогда нужно 7 раз в день даже прощать, потому что он уже на правильном пути. Вот так я стал понимать смысл того, чему учил Христос. То есть наша обида – это есть форма защиты и форма воспитания других. Так вот, мы должны от несовершенной формы переходить к более совершенной. Вместо уничтожения, как защиты и воспитания другого, мы должны перейти к уважению, настойчивости, поддержке, требованиям. То есть мы должны искать возможности для воспитания других людей. Если у нас они минимальны, то мы должны все силы направить на воспитание себя. Потому что насколько мы гармоничны внутри, настолько мир будет меняться снаружи нас. Таким образом, если мы научимся нашу агрессию превращать в развитие, в помощь и саморазвитие, то тогда мы можем перейти в новое мышление. То есть мы перестанем быть агрессивными. И тогда самый последний негодяй будет у нас сначала вызывать жалость, сочувствие и сострадание, а потом уже по ситуации желание наказания как поддержки и помощи ему. То есть самое жесткое наказание, вплоть до смертельной казни, должно быть помощью человеку. Человек, который абсолютно не раскается и готов совершать преступление, для него смерть является лекарством. Он должен знать, что он должен умереть. И тогда у него в подсознании отложится нежелание меняться – это смерть. И следующие преступники уже подумают, может быть, все-таки нужно меняться. Но для того, чтобы меняться, нужно научиться любить. А для этого нужно понять, чему Христос учил. Как быть женщиной, если она понимает, что мужчина деградирует, как спасти детей. Вы знаете, с чем связана деградация мужчины? Ну, во-первых, с установками нынешними. Когда мужчина потребитель, когда он перестал верить в Бога, когда он не готов погибнуть, защищая семью, когда он все более зависимый, то здесь достаточно сложно с ним найти общий язык. Что можно сделать? Во-первых, всегда должна быть любовь. Любовь, сострадание, желание понять и посочувствовать. Второе, свой личный пример. То есть, насколько вы правильно конфликтуете, то есть сохраняете любовь, а с другой стороны вы боретесь, единственная борьба противоположностей. То есть вы находите мягкие или жесткие варианты его изменения. То есть где-то вы соглашаетесь, где-то вы ставите определенные условия, что вот это сделать не могу, тебе это надо сделать. И если вы делаете мягко, но часто, то в принципе возможности есть изменения у каждого. Если же мужчина принципиально меняться не хочет, вы сделали максимум для того, чтобы как-то что-то себя привести в порядок и чувствуете, что вы становитесь другой, а он при этом не меняется, в принципе, рано или поздно поменяется любой. Другое дело, сколько времени на это нужно. То лучше, с моей точки зрения, развестись, если это позволяет материальное положение, чем наблюдать дальнейшую деградацию вашей души, души мужа и детей. Но еще раз хочу сказать, любая ситуация, в принципе, дается не по силам, Бог испытаний не дает. Если оказались таким мужем, значит, где-то у вас в детях есть глубинные моменты и гордыни, и поклонения, наслаждения, и зависимости, и агрессивности. Поэтому для начала, еще раз хочу сказать, нужно извлечь максимум, извлечь из ситуации, в которой вы оказались. Ситуация неблагоприятная подталкивает вас к развитию. Если будет все хорошо, то у вас этот импульс будет меньше. Вот я приведу пример. Опять же, на своем примере, так сказать, лучше все усваивается. Как я учился правильно вести себя в конфликте. Кстати, можете меня поздравить. Я выиграл все дела в судах в Европе. Стоило это, конечно, и нервов, и всего остального в очень большом масштабе. Значит, я говорил, рассказывал про издательницу, которая не была издательницей, которой я решил помочь. Объяснил ей азы, и она начала издавать мою книгу. Потом выяснилось, что с самого начала она уже, у нее был определенный план, и план был очень простой. Напечатать как можно больше книг, потом порвать отношения со мной, а книги уже переданы дистрибьюторам, это уже как бы не ее книги, я не могу на них претендовать, и спокойно там несколько десятилетий жить за счет продажи этих книг. Она так и сделала. То есть, во-первых, печатались книги огромными тиражами, и мои попытки как-то остановить этот процесс не возымели никакого успеха. Во-вторых, начались ко мне претензии под любым предлогом. Потом, когда я уже потом перестала, так сказать, дама выплачивать деньги. Потом, когда я начал пытаться как-то навести порядок, позвонила всем дистрибьюторам, всем нашим знакомым, которые были в общем, и рассказала, какой я негодяй, какой я жадный, корыстный человек, как я думаю, мечтаю только о деньгах. То есть все, что она делала, зеркально она, так сказать, рассказывала обо мне. И так, что люди даже стеснялись сообщать, что она говорила. То есть смотрели на меня, я так понял, с очень большим подозрением. Ну, в общем, человек и обманул, и предал, и обвинял во всем, и унижал. И у меня было состояние неважное по здоровью, просто своими стонами, упреками, умолениями, объяснениями, что дети умрут с голода, детям, правда, под 40 лет уже, ну и так далее. То есть все, что можно было сделать, она сделала. Я все-таки, я сначала нашел адвокатов, которые аккуратно снимали с меня деньги за одну услугу, другую, третью, а потом сказали, что договор немножко неточно сделан, и они ничего поделать не могут. Все это дело лопнуло. Потом я нашел другого адвоката, который, он хорошо начал, он говорит, судя по наглости вашей ответчицы, тяжелый будет процесс, потому что это явно человек, который весьма изощренный в планах, так сказать, обмана, шельмования, чего угодно. В принципе, так оно оказалось. Но выяснилось, что этот адвокат также тянул деньги. 1 тысячу, 2 тысячи и так далее. Целый год эти деньги тянул, а потом выяснилось, что суд, который он устроил в Гамбурге, должен происходить по месту проживания ответчицы. И он это знал. И я понял, что весь этот год он просто, или два даже, просто вытягивал из меня деньги. Я отказался от его услуг. И вот третий адвокат, дама, она все-таки сумела довести дело до конца. И где-то 2 года назад, 9, что интересно, 9 мая в Нюрнберге состоялся судебный процесс, и резюме было следующее. Мне предложили выкупить остатки книг. Я был удивлен. Я адвокату сказал, вот представьте ситуацию. Меня ограбили, обнесли мой дом. Я обратился в суд, преступника поймали. И судьи говорят, вы знаете, вы у него выкупите все то, что он не успел распродать. Я говорю, я на такие условия пойти не могу. Я отказался. Суд сказал, хорошо, и перенес дело на 1,5 года вперед. Через 1,5 года состоялся еще один суд. Я должен был приехать. Мне адвокат сказал, если вы приедете, то тогда вы гарантийно выиграете. А если вы не приедете, то эмоции и прочее вы можете проиграть. Но я не мог видеть эту даму, потому что боялся, что начну осуждать. Или я думаю, лучше я проиграю, но я не могу туда поехать. Что произошло? Она мне выставила счет. Вот представьте, издатель, автору, которого не уплачивал много лет никаких гонораров, издатель выставляет сумму на несколько сотен тысяч евро, потому что он пострадал от автора. Ну, то есть бред полный. Все ее претензии оказались несостоятельными. Суд признал, мне адвокат сказал следующее. Мы, по сути дела, выиграли. Но она так рыдала, так умоляла. Ей говорят одно, а она свое все плачет, рыдает, утверждает. В конечном счете она добила судей, они дали ей вердикт, что она еще никакие компенсации я не получу. И еще целый год она имеет возможность продавать книги. Меня это удивило. По человеческой логике, ну это, мягко говоря, странно. А вот теперь обращаемся к логике божественной. Что я из этого извлек? Кажется, я должен только презирать и осуждать. То есть все самое худшее, что есть в человеке, эта дама продемонстрировала. И изначальная корыстность, и обман, и предательство, и шельмование. Все что угодно. Так сказать, задействованы, так сказать, все 7 нот. А если смотреть на ситуацию, как данное свыше? Вот первое. Мне дали возможность реально преодолеть претензии к женщинам, которые у меня были весьма сильны. Почему? Я был идеалистом, и предательство, скажем так, непоследовательность и прочее, то есть крах идеалов я переносить не мог. А в первую очередь через женщину, гордого человека, очищают. Так вот я интуитивно понял, ну и не только интуитивно потом, что мне дана уникальная возможность в ситуации, где провоцирует на осуждение и презрение, эти эмоции преодолеть. Я их преодолел. То есть я понял, для того, чтобы реально какую-то преодолеть задачу, там обиду или осуждение, мне должны дать испытания и искушения по максимуму. И если я пройду, тогда это заслужил, тогда это снимается. Это первое. Второе. У меня появилась еще такая любопытная мысль. Я думаю, вот она мечтает, чтобы я... Ну, во всяком случае, оказался полностью недееспособным, потому что вот ощущение было, что меня добивает. Думаю, и вот я назло, я выживу, я выздоровлю, я напишу еще 10 книг, я их издам, вот просто ради принципа. То есть у меня было, я от возможной ненависти, агрессии или депрессии, я эту энергию стал переводить в развитие. То есть энергия, которая должна была идти на осуждение, презрение или уныние, о том, что у меня не получается, эту энергию я пустил на развитие. Вот это очень важный момент. То есть в любой ситуации, где мы испытываем агрессию или депрессию, нужно испытывать желание развиваться. Так вот я сейчас, скажем так, написал, наверное, около 20 книжек, которые можно издать. То есть материала хватит минимум на 20 книжек. То есть я даже с перевыполнением пошел. Благодаря этой ситуации. То есть если правильно относиться к ситуации, она дает огромную вспышку творческого развития, преобразования. Я подумал, а если с этой точки зрения, почему еще год она будет продавать книги? Я потом понял, у меня еще целых 9 месяцев, чтобы учиться не осуждать, не сожалеть. В принципе, я уже не сожалею. Но, наверное, в душе что-то есть, раз целый год дали возможность еще поработать. Так что любая ситуация – это есть возможность развиваться, а значит, приближаться к Богу. Так вот, рассматривайте любую ситуацию только как толчок к развитию. Не как зло, которое нужно уничтожить, а как возможность, данную Всевышним для нашего развития. Намного станет легче. Вы станете не слабее, а сильнее. Поэтому учитесь воспитывать мужа. С чего начинается воспитание? С любви, с комплиментов. Начинайте говорить мужу комплименты. Какой ты хороший. Вот все, что вы хотите видеть в нем, говорите, как будто это уже есть. Какой ты внимательный, какой ты сильный. Какой ты заботливый, какой ты умный. Дети тобой гордятся. То есть сначала нужно создать зону комфорта, ради которой он начнет меняться. То есть сначала нужно дать цель, а потом уже к этой цели подстегивать. Вот если раньше, скажем, я говорил, обида – это очень опасно, нужно избавиться от обид. Все правильно, но просто так избавиться от обид очень сложно. А вот когда мы вместо обиды получаем новую цель, обида имеет скрытую цель – защиту. А когда мы знаем, что если нас обидели, то у нас есть цель – развитие, совершенствование, воспитание, управление, приближение к Всевышнему. Тогда мы к этой цели стремимся. Потому что только сдержать отрицательную эмоцию – это первый этап. Только сдерживаем, мы ничего не добьемся. А мы должны сдерживать отрицательную эмоцию и переводить ее в русло правильного стремления. То есть негатив мы можем трансформировать в позитив. Энергию стресса направить не на осуждение, не на страх, а на развитие и совершенствование. Поэтому пользуйтесь возможностью, которая у вас есть, и выжимайте из нее максимум. И что-то получится в любом случае. Так, гиперактивное сознание. Постоянные мысли в голове, медитации не очень помогают. Что делать? Ну вот это как раз система целей. Мы привыкли считать, мы Homo sapiens, человек мыслящий. Уже в этой самой постановке есть приоритет сознания над любовью. Христос не зря говорил «блаженны нищие духом». То есть нужно понять, что такое человек, в чем смысл жизни. Мы на самом деле думаем чувствами, а мысли – это уже потом. Так вот, когда вторичное становится первичным, тогда начинаются проблемы. Поэтому потребительство, страстность, вредные привычки – вот начинайте с этого. Тогда легче будет успокоить сознание. Как же супруги, которые вышли из деторожденного возраста? Не совсем понимаю. Дорогой, я была не права. Как ты хорошо убираешь за собой носки. Как красиво раскидываешь. Можно и так. Как угодно. Вы должны... Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы ребенка воспитывать, нужно не только запрещать, нужно мотивировать. Мотивация дает намного больше эффект. Мотивация – это цель. Цель должна быть удовольствием, связана с удовольствием. Любовь – это высший момент, сначала хотя бы для удовольствия. То есть он должен знать, что жена ему дает тепло, внимание, любовь, ласку, заботу. И он не желая это потерять, начнет меняться. А если жена просто будет требовать, вот это плохо, он должен отказаться от собственного удовольствия, чувства превосходства, которое он получает. Он должен променять это на подчинение и внутреннее самоуничижение. Он на это не пойдет. Поэтому научитесь давать другому человеку удовольствие. И ради этого удовольствия он будет попытаться меняться. Так, что еще? Вопросов что-то и нет больше. А где вопросы? Так вот, кстати, по бильярду. Тренер по бильярду сказал, понимаете, в чем дело? Он говорит, винты, абриколи, дуплеты, все это красиво. Но этому я вас учить не буду. Сейчас, во всяком случае. Почему? Потому что если вы ударяете по шару, у вас неправильный удар. Если у вас локоть ходит влево-вправо, а он должен четко идти по одной плоскости. Если вы неправильно ударяете, то все остальные моменты ничего из себя не представляют. Вы никогда не научитесь правильно бить, правильно делать винты и прочее. А правильный удар, когда у вас правильная стойка. Поэтому если вы не научитесь принимать правильную стойку, и затем не научитесь правильно удар производить, то вам все остальные знания не пригодятся. Поэтому базовые моменты у нас – правильная стойка, это понимание того, для чего мы идем, и правильный удар – это понимание того, что нам нужно преодолевать. Обиды, неприятие ситуации. Я ощутила, что не умею воспитывать себя. Все прохожу вот, по отношению к себе, сказать, что я молодец, постоянно забываю. Научитесь любить себя. Луиза Хей, почему имела такую огромную известность? Она всего-навсего открыла, сделала открытие, нужно любить себя. И это лечит болезни вплоть до онкологии. Просто религия нас учила только жертвовать, только заботиться о других, любить других. А о том, что нужно самому уметь зарабатывать и любить себя, как-то было не принято говорить. Вот мы и привыкли работать в одну сторону. А дьявол – это крайности. Там, где крайности, там любви не будет. Как дети будут проходить грядущие изменения в мире? А дети, кстати, приспособлены уже многие. Вот периодически по WhatsApp запись, где маленькие дети говорят такие вещи, которые философы это не понимают. Что нужно улыбаться всем, что нужно любить, что нужно прощать, что нужно ощущать, для чего мы живем. Это говорят дети, которым по 5, по 7 лет. Так что дети, в принципе, уже готовы. Но если у них будет правильное мировоззрение, у них есть сила, у них есть готовность, но если мы их будем втискивать в наши старые рамки, будет беда. Вопрос про супругов, которые вышли из детородственного возраста, это по поводу секса. Как же им сексом вовсе не заниматься? Дело в чем? Дело в том, что секс имеет целью появления детей на свет в молодом возрасте. А в более старшем возрасте секс – это есть получение удовольствия для души, развитие души. То есть, когда наша душа, скажем так, я раньше смеялся над словами Маяковского. Любить – это значит вглубь двора, бежать и до ночи грачи, блестя топором рубить дрова, силой своей играючи. Ну, думаю, поэт с ума сошел. Топоры, дрова, какая тут любовь? А потом понял. что любовь – это не концентрация на сексе, а это желание творить, развиваться, но в данный момент нарубить дров. То есть перевести сексуальную энергию в другие какие-то аспекты бытия. Так вот, когда сексуальная энергия превращается в поэзию, в комплименты, в ухаживание, в стихотворение, в цветы, какие-то неожиданные открытия, совместные поездки, то вот это и есть правильно расходуемая сексуальная энергия. И тогда сексуальная энергия является закреплением вот этого направления. А если, скажем так, вышедшие из детородного возраста супруги занимаются только сексом, то есть душа еще не начала, так сказать, оживать, а уже пошел секс, когда секс становится, как сейчас на Западе принято, секс полезен как лекарство. То есть появилось малейшее желание, тут же в постель. Вот этот секс может быть вредным. Вот о чем я говорю. То есть лучше из-за стола вставать немножко голодным, чем переевшим. Так же и с сексом. И правильный секс в пожилом возрасте, он направлен не уже, скажем так, не на производство детей, а на увеличение гармонии души, душевного тепла. То есть этот секс должен быть завершением ухаживаний, комплиментов, заботы, тепла, ласки и прочее. Тогда это нормально. А когда вот этого нет, а есть только один животный секс, тогда это вредно. Открываясь людям, потом больно душе. Надо сохранять дистанцию. Понимаете? Можно открываться, но не нужно зависеть от людей. Вам больно тогда, когда вы полностью зависите от человека. Когда вы видите Бога в каждом человеке, тогда вы, по сути дела, открываясь человеку, открываетесь Богу. Как там было сказано, можно видеть образ Божий в каждом человеке. Тогда, если вас человек обидел, вы сквозь него смотрите на Всевышнего, понимаете, что Всевышний вас любит, и у вас уже не будет такой душевной боли. Вопрос про подростка-аутиста. Есть частичное непонимание речи. Как объяснять вашу систему? Вот женщина написала по поводу обид, о том, что идет у ребенка медленное писание, хотя вроде бы интеллект высокий. Дело в чем? Дело в том, что возбуждение, перевозбуждение сознания, которое называется сейчас у детей повышенный синдром повышенной активности, это перевозбуждение сознания, есть перевозбуждение функции. Это цель функции, а не любовь. То есть, когда сознание выходит на первый план, когда блага цивилизации связаны с сознанием и с открытиями на первом плане, то тогда, когда для человека дача, машина, квартира, деньги, власть – это смысл жизни, тогда у него неизбежно будет перевозбуждение сознания, поскольку оно связано с этими вещами. И это перевозбуждение сознания будет давать все большую агрессивность, а затем выключение сознания. То есть психические болезни, аутизм – просто более жесткая блокировка. Сейчас 80% подростков имеют отклонение психики, об этом сказал главврач института сербского, главный психиатр страны. А скоро 100% детей будет иметь такие отклонения. Почему? Перевозбуждение сознания. То есть мы живем не душой, а головой. С детства мы на что нацелим ребенка? Деньги, карьера, все что угодно. Ни дружба, ни любовь, ни семья, ни дети. А деньги и карьера. Это неизбежно чем окончится? Перевозбуждением сознания, потерей энергии, а дальше депрессией. Посмотрите на Америку. Как избавиться от чревоугодия, как молиться? Ну, во-первых, нужно потихонечку пробовать это преодолеть. То есть, скажем так, меньше есть вечером. То есть проходить определенные испытания, воздержание, давать себе задачи и пытаться с ними справиться. Сначала очень маленькие, но почаще их повторять. Постепенно эту тенденцию вы можете сформировать. Это первое. Второе – чревоугодие, как поклонение желанию. Это результат гордыни. Когда у человека слишком высокая гордыня, его для выживания, для равновесия бросает в сторону вожделения. Будь то сексуальное вожделение, будь то еда. Поэтому начинайте работать с гордыней. Вот сейчас книжка выходит «Преодоление гордыни». Почитайте ее. Как ни странно, я говорил, анорексия, вроде бы анорексия, нежелание есть. Оно результат повышенного желания внутреннего есть, повышенной концентрации на удовольствиях, на еде и на сексе. Идет крен в другую сторону. Чем выше у человека гордыня, у женщины, тем больше она будет страдать анорексией. То есть одна крайность переходит в другую. А как молиться? Еще раз говорю, если вы не будете осуждать, унывать, презирать, если научитесь принимать божественную волю, то у вас тяга к вожделению будет уменьшаться. Правильные цели, правильные чувства, а дальше правильное поведение. Так, ну что ж, хотя бы основные принципы мы, основные моменты мы сегодня затронули. Значит, еще раз хочу сказать. Новое мышление отличается от старого в принципе чем? Это мышление единобожника. Это мышление человека, у которого любовь и понимание, что я божественна сначала, а все остальное потом. Это признание того, что Всевышний един, что Он наш Создатель. Это видение божественной воли во всем, а значит отсутствие осуждения, презрения, уныния и сожаления. Мы имеем право на изменение окружающего мира, на развитие своего «я», своих желаний, но при этом мы должны понимать, что божественная воля намного, скажем так, гуманнее и умнее нашей воли. Как ребенок должен развиваться, но при этом должен понимать, что воля родителей во благо ему, даже если внешне она его ущемляет. Поэтому мышление, новое мышление – это мышление человека, в котором преодолены три уровня греха. А значит, любовь может быть непрерывной. И значит, изменения могут быть глубинными. И страхи, соответственно, претензии к другим себе должны практически исчезнуть. Элементы какие-то, и обид, и переживания всегда останутся, они связаны с нашими инстинктами. Это нормально. Но когда они на втором месте, тогда мир меняется кардинально. И вот мы должны быть к этому готовы. Времени остается не так много, поэтому изменение своего характера, мировоззрения, я считаю, ну сейчас задача номер один. Особенно, когда знаешь, каким должно быть новое мировоззрение, каким должен быть новый человек и какие препятствия на этом существуют. О препятствиях я опять же говорил в этих книжках, которые скоро выйдут. Это вопрос серьезный, долгий. Так, мы понемножку всего коснулись здесь на семинаре, а все остальное я уже в аудиокнигах объясню более подробно. Ну что? Посмотрю опять карту Земли. Красиво смотрится. Мы все-таки должны спасти человечество. Я думаю, у вас получится. Спасибо. До следующей встречи.